а после поднимался по служебной лестнице, возглавлял белорусский комсомол, работал в аппарате ЦК КПБ, а в 1978 году его назначили министром внутренних дел республики. «Рад видеть вас, Вениамин Григорьевич». Министр обменялся рукопожатием с гостем. Аналогично, Геннадий Николаевич, улыбнулся председатель КГБ. «Здравия желаю, не помешал, не оторвал вас от работы, что вы». Министр тоже улыбнулся. «Для вас всегда найдется время. Присаживайтесь», он указал на стол, приставленный к его рабочему. Оба генерала разместились друг против друга на мягких стульях импортного гарнитура. «Хотите чаю, или чего покрепче?» Министр подмигнул. «Есть марочный коньяк, а адъютант нарежет нам лимончик». «Спасибо, но не нужно», — ответил председатель, едва сдержав улыбку. То, что министр — любитель заложить за воротник, он знал. «Я ненадолго. Хотел бы обсудить один вопрос». «Слушаю», — министр насторожился. «В последние два месяца на территории республики от травмы и отравлений скончались 27 преступников, большинство которых признаны судом особо опасными рецидивистами. Так называемые уголовные авторитеты». «А это», — сморщился министр. «Следствие вела прокуратура. Насколько знаю, криминальной составляющей там нет. И вас не удивили эти смерти, чтоб столько и в короткий срок?» «Удивили», — министр кивнул. «Мы это обсуждали с подчиненными, но, признаюсь, без особого старания. Раз смерть не криминальная, милицию она не интересует. Убийство бы раскрыть, а эти», — он махнул рукой, — «туда им и дорога. Нам заботы меньше». «Вот именно», — поддакнул председатель. «Нет человека, нет проблемы, как говорили в недалеком прошлом. На что вы намекаете?» — нахмурился министр. «Признаюсь честно, Геннадий Николаевич», — ответил председатель. «О том, что происходит в Беларуси, я сообщил в Москву, а там заинтересовались. Ситуация в стране тревожная, организованная преступность поднимает голову. Если не предпримем мер, она срастется с властью, а кое-где уже срослась, и уничтожит государство. Но по вполне понятным вам причинам действовать так, как в недалеком прошлом, мы не можем. Масштабные репрессии неприменимы, их не поймут, ни здесь, в советском обществе, ни за границей. Нас станут обвинять, что возвращаемся к сталинским порядкам», он сморщился. «А тут все просто и изящно, умер уголовник не криминальной смертью, что экспертиза подтвердила. Власть ни при чем, зато какой эффект. Мне доложили, что Белоруссию покинули рецидивисты из тех, кто оставался жив. Преступники, люд нервный, суеверный, и жить хотят», он усмехнулся. «Сбежали даже те, кто находился под надзором правоохранительных органов. Их объявили в розыск и, разумеется, задержат, но, как мне сообщили, их это не пугает. В колонии не умирают от отравления угарным газом или споткнувшись на заснеженной тропинке. Признаюсь, восхищен. Так ловко разобраться с угрозой государству, Вениамин Григорьевич». Министр побагровел. «Вы обвиняете меня в нарушении социалистической законности, в организации милиции и убийств? Что вы, Геннадий Николаевич?» Председатель поднял руки, словно демонстрируя, что он не говорил такого. «Никто ни в чем не обвиняет и не собирается. Но ваш новаторский подход мое начальство оценило. Вас просит поделиться опытом». «Да меня за это?» Министр пытал возмутиться, но его прервали. «Наградят, повысят в звании и переведут служить начальником особой группы комитета». Так попросили передать. «Геннадий Николаевич, давайте откровенно. В стране грядут большие перемены. Год или два, и они начнутся. Я не могу вам сообщить подробности, но они, поверьте, будут. И тогда тот, кто проявил инициативу, помог своей стране, окажется востребованным ею». Министр вздохнул. «Нет, все же нужно выпить». Он встал, достал из шкафа бутылку коньяка и два бокала. Поставил их на стол, наполнил и один придвинул гостю. Затем взял свой. За взаимопонимание. Он чокнулся с емкостью гостя и осушил бокал. Крякнул и опустил его на стол. «Вениамин Григорьевич, как на духу», — продолжил разговор. «Мои тут не замешаны, они такого не умеют. Признаюсь, мы на вас грешили. У комитета, вроде, есть специалисты. Когда-то были», — ответил председатель и вздохнул. «Но при Хрущеве их репрессировали и многих расстреляли. И не подумали, что могут пригодиться. Кукурузник дров много наломал. Вы точно ни при чем», — он глянул на министра. «Клянусь, но кто-то это ж сделал. Возможно, ГРУ, соседи один таким не занимаются», — ответил председатель. «Военная разведка работает за границей, и мы бы знали, если бы попробовали здесь. Загадка. Ладно, разберемся. «Геннадий Николаевич, я прошу вас, чтобы об этом разговоре, не мальчик», – поспешил министр, – «и все прекрасно понимаю, здесь все останется, тогда успехов, рад был побеседовать». Председатель встал, пожал министру руку и удалился, к бокалу с коньяком он даже не притронулся, министр взял его, вздохнул и осушил. «Доложить о разговоре руководству», – мелькнула мысль, подумав, он ее отверг, у Щелокова с Андроповым вражда, и Николай Анисимович не применит при случае уязвить соперника попыткой завербовать руководителя МВД БССР. А крайним станет кто? Геннадий Николаевич. Контора ему это не забудет. А если, как заверил гость, начнутся перемены, министру вспомнит этот разговор. И повезет, если все закончатся отставкой. Руководителю республики знать о состоявшейся беседе с председателем не нужно. Как опытный аппаратчик в прошлом, министр прекрасно понимал. Стоит только зарониться сомнению, а вдруг милиция и вправду занимается убийствами, начали с уголовников, а после доберутся до партийных деятелей, да, ну их нахрен, чур нас, чур, об этом лучше не думать, пусть остается в тайне. Министр плеснул себе немного коньяку и, уже смакуя, выпил. Кир ничего не знал об этом разговоре, разведывательный дрон мог его подслушать, но с этой целью его пришлось бы отправлять на Урицкого, где размещалось здание республиканского МВД. Системник бы такого не позволил. Днем дрон следовал за подопечным. О том, что их лихая эскапада по ликвидации рецидивистов привлекала внимание властей, они не знали и не слишком беспокоились. Поверить, что какой-то скромный техник причастен к массовым убийствам. Ну, самим-то не смешно, Кир жил уже привычной жизнью. С Наташей отношения наладились, а со Светланой, которая вернулась в общежитие подавленной и замкнутой, Кир провел сеанс психотерапии. Чего, а это умел. В военно-медицинской академии, где он учился, их обучали методам по приведению солдат и офицеров в нормальное психологическое состояние, а служба показала, насколько это нужный навык. Когда в бою ты видишь сослуживцев, разорванных на куски, и убиваешь сам, потому что тебя хотят убить, ты сатанеешь от стремления крошить противника, мозг закипает, и его владелец становится опасным. Тут или лекарство, которое в большинстве случаев психоз только отложит, или воздействие обученного врача. У Кира получалось. Улучив момент, когда Наташа отлучилась в магазин, он сел перед Светланой и стал делать пассы у ее лица. «Смотри, сейчас будет F-фокус». Девушка вздохнула, но глаз не отвела. Кир уловил момент, как взгляд ее застыл. «Ты тебе спокойно, ха, хорошо. Ведь ты так, Светлана, да, зэ запомни, изнасилование Н не было, ты тебе П пригрезилась, зэ забудь, П понятно, да, сейчас я уберу Эль ладони, а ты и очнешься и будешь че чувствовать себя счастливой». Опустив ладони, он громко хлопнул ими, взгляд девушки стал осмысленным, и, посмотрев на Кира, он вдруг засмеялась. «Ой, ты такой смешной, сидишь и смотришь на меня, как баран на новые ворота, Эль любуюсь, смотри». Светлана погрозила пальцем. «Вот расскажу Наташе, она тебе устроит. Эн не буду больше». Кир сделал умилительную рожу. Светлана снова засмеялась. Пришла Наташа. Втроем они немного выпили, поели, поболтали. Интима в этот вечер не случилось. У Наташи начались женские дела, поэтому Светлана оставалась с ними. Она вела себя раскованно, смеялась и шутила, чем здорово Наташу удивила. «Что ты с ней сделал?» — спросила Кира, выйдя проводить его до вахты. «С чего она такая?» «Эн ничего Эн не сделал, ты только вошел», — ответил он цитатой из комедии. «Клянусь, смотри, чернуха». Наташа погрозила кулаком. «Узнаю, закрутил любовь со Светой, кастрирую, к кому я Эн нужен?» Кир прикинулся непонимающим. «В том-то и дело, что многим...» — она вздохнула. «Да тут полкорпуса. Ладно, промолчу, не то нос станешь задирать». На том расстались, а Кир, вернувшись в свою комнату, занялся моделированием. Если с интимом не срослось, то хотя бы денег заработать. С тех пор, как он завел себе любовницу, расходы сильно подросли. Нет, он не бедствовал и не считал копейки, как некогда, но деньги утекали. Кино, театры, новая одежда. К зиме Кир приоделся в импортную куртку с искусственным мехом и намертво пришитым капюшоном. Купил шапку-ушанку из мутона, перчатки, теплые ботинки. Все это стоило немало. Хорошо, что за халтуру деньги отдавали сразу, и не приходилось ждать получки и аванса, чтобы свести концы с концами. Однажды Кир, пролистывая литературную газету, увидел небольшое объявление. Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР объявляет творческий конкурс для поступления на очное и заочное отделение. Кир прочитал его и глубоко задумался. Да, у него пока все хорошо, и вряд ли будет хуже. Профессию освоил, неплохо зарабатывает, но дальше. При его характере, сложившейся привычке к переменам, он неизбежно заскучает. Карьерная вершина при его профессии – старший техник или заведующий производством. Младший офицер, если судить по меркам обитаемых миров, а он медик-инженер второго ранга, что по земным раскладам, подполковник, не генерал, но все же, и служба в армии республики, несмотря отрицательные ее стороны, была интересной. И что же, стать здесь врачом, для этого придется окончить курс медицинского института. Поступит без проблем, системник на экзаменах подскажет, но затем учиться 6 лет плюс год интернатуры, жить на стипендию. Конечно, мать поможет сыну, но она не молода и зарабатывает мало, опять считать копейки. И, главное, зачем, выпускников института здесь распределяют на работу, а в Минске Кира не оставит, найдутся чьи-то дети и племянники. Кир больше не питал иллюзий по отношению к общественному устройству в СССР. На словах здесь равные права, в реальности же существует блат, так называют кумовство. Для родственников и друзей начальства есть привилегии, для прочих же – распределение в деревню или, в лучшем случае, в райцентр. А Кир прижился в Минске, и ему здесь нравилось. В столице есть театры, выставки, музеи, кафе и рестораны. В последних Кир с Наташей побывали, поели вкусно, выпили, потанцевали, ему понравилось. В провинции, Кир знал это от приятелей по общежитию, тоска. Не распределяют лишь заочников и выпускников вечерних отделений вузов, но в медицинском институте только дневное обучение. СИС, обратился он к системнику, какой здесь статус у писателей? Высокий, получил ответ, считаются элитной частью общества. В случае вступления в Союз писателей СССР приобретают значительные привилегии. Работать им не нужно, а трудовой стаж к пенсии идет. Много всяких выплат, свои пансионаты, санатории. За произведения им платят очень хорошо по местным меркам. Писатели уважают в обществе. Подумав, Кир вырезал объявление из газеты и написал письмо на адрес института. В объявлении он встретил фразу, что для поступления абитуриенту необходимо иметь 2 года трудового стажа, а у него и года нет. Правда, здесь засчитывают в стаж время обучения в училищах и вузах, но неизвестно, как с этим в институте. Задав вопрос, он рассказал немного о себе, упомянув, что учиться собирается заочно, и через 2 недели получил ответ, примут, но необходимо пройти творческий конкурс и сдать экзамены, набрав необходимый балл. 2 года стажа, для абитуриентов, поступающих на дневное отделение. Кир вновь задумался. Литинститут производил набор поэтов и прозаиков, драматургов и литературных критиков. Соответственно, прислать на конкурс следовало стихи или прозу, пьесу или статью. Что выбрать? Поэт из Кира никакой, драматург и критик, еще смешнее, но с прозой можно попытаться. В прежней жизни Кир прозы не писал за исключением отчетов о проделанной работе, которые надиктовывал системнику. Но попробовать ведь можно, благо не роман. На конкурс следовало присылать рассказ, рассказы, в объеме от 25 страниц машинописи. Кир пересчитал это на знаки и заключил, что справится, а рассказать решил историю, случившуюся с ним в далеком прошлом. Произошло это на Сокре, планете Льдинки, как называли ее все, хотя несправедливо. Здесь даже было лето, 2 месяца в году, когда температура воздуха намного превышала точку замерзания воды. Снег таял и росла трава, которую охотно поедали корги, животные, похожие на земных оленей. В остальное время года корги ели мох, который добывали из-под снега, разгребая его огромными копытами, а коргов ели вулхи, медведоволки, если сравнивать его с земными хищниками. Вулх телом походил на волка, но лапы были как медвежьи, с огромными когтями, размером с добрую собаку, мастифа или дога. Такая фауна. Аборигенов на Сокре не было, они бы здесь не выжили, планету населяли немногочисленные колонисты. В недрах Сокра имелись ценные минералы, их добывали и перерабатывали, чтобы не возить руду на материнскую планету. Еще здесь находилась небольшая воинская часть, охранявшая рудники и поселения, и Кир, тогда совсем молоденький офицер, проходил в ней службу. В тот день их атмосферник вылетел в далекое селение для оказания помощи внезапно заболевшему солдату. Там располагался пост космической разведки. У солдата оказался банальный аппендицит. Кир прооперировал его, оставив в расположении поста. Вести больного в госпиталь не имело смысла. Через пару дней он встанет и сядет у экранов, куда с развешанных над сокрой спутников шла информация об окружающем пространстве. Пусть отрабатывает денежное содержание. Военное начальство не любило, когда здесь кто-нибудь болел. При возвращении их атмосферник угодил в буран. Пилот, неопытный, такой же молодой, как Кир, не сообразил подняться выше облаков, и их машина врезалась в скалу. Кир уцелел, а вот пилота крепко приложило. Кир зафиксировал ему поломанные ноги и обработал раны, после чего перед обоими встал вопрос, что делать дальше. Буран затих, но связи с базой не имелось, разбилось оборудование, включая аварийный маячок. На Сокре буран сопровождается магнитной бурей, и вероятно, что системы контроля маршрута их отследили только до поста космической разведки. При упорном поиске найдут, конечно, но к тому времени в атмосфернике останутся лишь ледяные трупы. И Кир решил идти пешком. До базы где-то сотня километров, как сообщил пилот, дойдет. Скрутил у атмосферника посадочные лыжи, нужный инструмент нашелся, и соорудил из них сани-волокушу, он все же инженер. Переместил на них пилота, небольшой запас продуктов, все, что обнаружилось в машине, и двинулся на базу. Ступая снегоступами по снегу, Кир влёк за собой у сани, периодически сверяясь с компасом. Тот, к счастью, уцелел. Полярный день стоял над этой частью Сокры, что помогало им выдерживать направление и уберегло от нападения медведоволка. Ночью он бы их сожрал, подкравшись незаметно. А так Кир разглядел его издалека и, подпустив, убил из лучевого пистолета. В тот день они поели мясо, сварив его в кастрюльке с химическим подогревом, входившей в спасательный комплект машины. Кир взял ее с собой, хотя и сомневался, нужно ли. Продукты, взятые в атмосфернике, варить не требовалось, их разогревал химический заряд. Пайки закончились на третий день, так что кастрюлька очень пригодилась. Мясо Кир наварил с запасом, пока кипел растопленный в кастрюльке снег, после чего и выбросил ее в сугроб. Химический заряд закончился. К базе они дошли спустя 5 суток после встречи с Вулхом. Голодные, замерзшие, зато живые. На базе Кир узнал, что их не очень-то искали. Послали атмосферник, тот покружил над местностью, где пролегал предполагаемый маршрут разбившейся машины. Не уловил ее сигналов, включая аварийный маячок, после чего вернулся, доложив начальству, что пилот и медик скорее всего погибли. На том спасательная операция завершилась. Историю Кир изменил. У него на Сокре работали геологи из СССР, Земля осваивала дальний космос. Армии здесь не было. Кир стал Кириллом, а пилотом – девушка по имени Светлана, красивая и недоступная. Кирилл в нее влюбился, но без взаимности. Он вез ее к селению на самодельных санках, понимая, что только так спасет любимую от верной смерти. Нет, их, конечно же, искали, но далеко от базы, не предполагая, что атмосферник потерпел аварию гораздо ближе. Ориентиром им служила далекая звезда, висевшая в белесом небе постоянно. Светлана сообщила, что править нужно ровно на нее, тогда они и выйдут к базе. Все остальное из случившегося Кир оставил, включая нападение медведоволка. Но в рассказе у Кирилла не имелось лучевого пистолета, всего лишь нож. Зверь встал в одном прыжке от человека и зарычал. Из пасти с желтыми клыками закапала слюна. Зверь будто говорил: «Брось падаль, которую ты тащишь за собой. Я съем ее и лягу в спячку, а ты уйдешь нетронутым. Мне хватит одного двуного». «Нет», — ответил ему Кирилл и потянул клинок из ножен. Зверь прыгнул. Кирилл сумел зарезать Вулха, но был изранен острыми когтями. Заклеив раны медицинским гелем, он разделал тушу, сварил в кастрюльке мясо и накормил им Свету. Дал ей попить бульона. «Спасибо», — она откинулась на тюк с палаткой, которую Кирилл ставил на местах ночевки, укрывая их от вьюги. «Я здорово перепугалась. Знаешь, умереть не страшно, но быть сожранной медведоволком». «Сожрали мы его», — ответил ей Кирилл. Обветренные губы, потрескавшиеся от мороза, раздвинулись в улыбке. «Теперь нам голод не грозит, тут столько мяса, которое само пришло. Тебя он сильно ранил, ерунда», — сказал Кирилл и, не подумав, ляпнул: «До нашей свадьбы заживет». «Я запомню», — ответила Светлана и странно посмотрела на Кирилла. Он не дошел до базы пару километров, не хватило сил. но возвышавшийся над заснеженной равниной купол Кирилл успел заметить. Упав спиной на снег, он обмороженными пальцами достал из кобуры ракетницу и выстрелил в зенит. В белесом небе вспыхнула и, рассыпая искры, повисла красная звезда. Ракету он берег как раз на этот случай, она была единственной в спасательном комплекте. Он даже в зверя не стрелял, чтобы не утратить этот шанс. Их заметили. Кир сочинял рассказ неспешно, не торопясь свести сюжет к развязке. Описывал природу Сокры, ледяные пустоши, седые скалы и обжигающий морозом ветер, коргов и медведоволков. Так делали писатели, чьи книги он читал, он следовал хорошему примеру. К тому же нужно набирать страницы. Через неделю он добрался до финала. В больнице выяснилось, что Кирилл ухрабрился зря. Раны, нанесенные когтями в ухо, воспалились, к тому же обнаружилась и пневмония. Врачи отправили его в искусственную кому и занимались пациентом, пока не убедились, выживет. Через неделю он очнулся и начал есть, затем вставать с кровати. Тогда его и посетили. Медицинская коляска с автономным двигателем вкатила в дверь палаты. Светлана, лихо управляя джойстиком на ручке самодвижущегося кресла, подъехала к кровати, на которой возлежал Кирилл, и остановилась рядом. Он сел и со смущением уставился на гостью. Девушка выглядела похудевшей, на примороженных щеках остались небольшие пятна, и кончик носа тоже пострадал, сейчас он шелушился. Но для Кирилла это все не важно. Со временем пятна исчезнут, срастутся кости на ногах, и Светлана снова станет недоступной, как та далекая звезда в белесом небе. «Привет, спаситель!» Гостья улыбнулась. «Как чувствуешь себя?» «Неплохо», — сообщил Кириллу. «Мне сообщили, что ты пролежал без сознания целую неделю. Искусственная кома», — Кирилл пожал плечами. «Так было нужно для лечения, мог же умереть». «Ну, это вряд ли», — он улыбнулся. «Не для того я шел сюда по снегу, чтобы скончаться в госпитале. И мимоходом спас меня», — Светлана тоже улыбнулась. «Кормил, поил и согревал ночами. Не дал сожрать меня медведоволку. Ты, кстати, лихо управляешься с ножом, хирург». Кирилл развел руками. «Нас этому учили». «Ага», — Светлана хмыкнула. «Вулхов убивать, разделывать, варить их мясо. Знаешь, что, Кирилл, все эти дни я много думала, заняться больше было нечем. Все вспоминала наш поход, как ты тащил меня на самодельных санках, и кое-что надумала». Кирилл промолчал. «Меня на Сокре часто звали замуж, но я всем отказала. Знаешь, почему, не знаю», — покачал он головой. «Мне было 10 лет, когда отец нас бросил, нашел себе другую женщину. Я очень плакала, не понимая, как он мог так поступить, и дала себе клятву, что выйду замуж за мужчину, который никогда меня не бросит. И, кажется, нашла его». Надежда, которую Кирилл питал до этих слов, растаяла, как снег под жарким солнцем. «Кто он?» — спросил осевшим голосом. «Я его знаю, и даже очень хорошо», — Светлана снова улыбнулась. «Я обещала, что запомню твои слова, надеюсь, что и ты их не забыл. Так что ты говорил о нашей свадьбе?» Поставив точку, Кир написал название «Далекая звезда», собрал листки и отнес их секретарше главного врача, чтобы перепечатала. Все знали, что она так подрабатывает. Он заказал 4 копии и через пару дней забрал готовую работу. «Читала с удовольствием», — сказала секретарша после того, как он рассчитался с ней. «Вы это сами сочинили?» «Сам», — ответил Кир. «Такая интересная история. Не ожидала, что в нашей поликлинике работает писатель». 2 экземпляра Кир отправил в институт, оставив себе парочку на всякий случай. Больших надежд он не питал. Для секретарши он писатель, но для Москвы навряд ли. Страна огромная, талантов много, и вряд ли он пробьется сквозь сито творческого конкурса. Но попытаться стоило. Кир не знал, что рукописи, пришедшие на творческий конкурс, в Литинституте отдают читать студентам старших курсов дневного отделения, 2 одну и ту же. Задача их – отсеять графоманию. Студенты ставили на рукописи минус, когда с ней сталкивались, и плюс, если рассказ или стихи того заслуживали. 2 минуса, и рукопись летела в корзину для бумаг. Плюс, даже единственный, отправлял ее к руководителю семинара, который набирал студентов. Тот ставил рукописи оценку, которая приплюсовывалась к тем, которые абитуриент получит на экзаменах. Итоговая сумма баллов участвовала в общем конкурсе. Кир не подозревал, что в этот год на творческий конкурс в институте прислали 100 рукописей, так что в итоге претендентов набралось 10 на 1 студенческое место. И хорошо, что этого не знал, иначе даже б не пытался поступать. Далекая звезда получила от студентов старших курсов оба плюса, а руководитель будущего семинара поставил ей оценку 5. Не потому, что счел рассказ шедевром, тот просто очень выделялся среди прочих рукописей и, главным образом, детально прорисованным в нем необычным миром. Руководитель посчитал, пусть будет в семинаре и такой студент. Его оценка повышала шансы Кира на поступление в литературный институт, поскольку на заочное шли люди в возрасте, лет 30, а то и старше. Они не блещут знаниями на экзаменах, поскольку свои школы окончили давно и многое забыли. Но это все случилось позже. А в Минск тем временем пришла весна. В начале марта Кира позвала к себе Людмила Станиславовна, их старший техник. «Такое дело, Константин», — сказала, усадив его перед собой. «Увольняется наш техник, работавший на золоте, и его срочно нужно заменить. Работа там ответственная, не каждый справится. Но ты хорошо себя зарекомендовал, врачи тобой довольны, и пациенты тоже. Собираюсь предложить заведующему отделением твою кандидатуру. Согласен, учти, работать с золотом желают многие». Кир на мгновение задумался. Что-то в этом предложении его смущало. Если там такая сладкая работа, то почему уходит прежний техник? Почему освобождающееся место предлагают именно ему? Кир не замечал, чтобы старший техник благоволила к нему. Он помнил, как она подсунула работу с съемными протезами, соврав, что так будет легче выполнить план по единицам. «Подумаю, Эль Людмила Станиславовна», — сказал начальнице. «Думай», — она скривилась, но недолго. Спросить совета Кир решил у Каца. С Максимом отношения разладились, вернее, приятель отдалился от него. Максиму все же удалось перетащить к ним в отделение армейского дружка. Теперь он с ним ходил в столовую и на перекуры, а Кир просто выпал из поля его зрения. Врача Кир вызвал в коридор, где рассказал о предложении Людмилы Станиславовны. «Я не советую вам соглашаться», — ответил Кац. «Во-первых, потеряете в зарплате, а, во-вторых, столкнетесь с неприятностями, и это еще мягко сказано». «Какими? Серьезными?» — Кац пожал плечами. «Начнем сначала. Диски для золотых протезов 2 поставляет государство по государственным ценам. Они намного ниже, чем на золото в ювелирных украшениях, поэтому расход их строго контролируется. Желающих поставить золотые зубы много, что и понятно 3, поэтому на очередь их ставят по решению комиссии по медицинским показаниям. 4 ждать нужно долго, но можно очередь ускорить, предоставив для протезов собственное золото. Подходят старые протезы советского изготовления 5 царские пятерки и десятки. Государство в этом случае может добавить даже грамм золота, если материала не хватает на протез. Но весь этот процесс под государственным контролем, в нем техник не участвует. Понятно, с хахалтурой будет плохо, вот именно. Это гильзы для коронок приобрести нетрудно, а золотые диски где? Даже если монету купишь, уголовная статья, и наказание тяжелое, вплоть до смертной казни. И если свяжетесь с расхитителями золота на приисках, то расстреляют гарантированно. Как заработать технику? Тут кое-кто химичит. Готовый золотой протез показывают пациенту и взвешивают на его глазах, чтобы он знал, за сколько платит. Но если мост с фасетками и облицовками, то он снова поступает к технику для нанесения пластмассы. Тут есть возможность отщипнуть кусочек. Знаю случай, когда один вот этим занимался. ОПС его проверила, обратилась к пациентам, которым он протезы делал, и предложила снять мосты и взвесить заново. И ведь никто не отказался, хоть это означало переделать всю работу. Недостачу обнаружили, и техник получил приличный срок. Кир почесал в затылке. ОПС над теми, кто с золотом работает, как воронье кружится, добавил Кац почти стихами. А вы ведь не удержитесь. Человек вы молодой, к большим деньгам привыкли. Там девушку в ресторан сводить, там приодеться. Понял, ответил Кир. Отказываюсь. Молодец, одобрил Кац. Забудьте вы о золотых протезах, они вчерашний день. На Западе давно работают с металлокерамикой, вот это золотое дно. Голливудские улыбки у их актеров вы, наверное, видели в кино. Сказка, а не зубы, но стоят дорого. У нас одна коронка, 25 рублей. 6 даже за вычетом стоимости материалов, на долю техника придется вдвое больше, чем за простой металл. Скажу вам по секрету, с металлокерамикой мы тоже начинаем. В апреле нам поставят оборудование, материалы, печи, инструменты. Но для того, чтобы с металлокерамикой работать, необходимо обучиться. Курс 2-недельный организован в Вильнюсе. В Прибалтике есть специалисты по керамике, но официально вам на курсы не попасть, там сплошь блатные, в том числе из нашего отделения. Поедут двое. И че что же да делать? Пройти там обучение самостоятельно. Возьмете отпуск за свой счет, а в Вильнюсе придется заплатить за проживание и обучение нужным людям. Если хотите, я договорюсь. Сколько эн нужно, я уточню, но 300 минимум. Могу вам одолжить, а на керамике вы их быстро отобьете и отдадите долг работой. Согласен, Кир кивнул. Он понял, почему Кац так заинтересован, чтоб Кир учился и даже деньги предлагает. Два техника по керамике на отделение мало. Желающих обзавестись улыбкой Голливуда найдется много, несмотря на цену. Два техника не справятся с потоком пациентов, в том числе с халтурой, которая, конечно, будет. Чем больше техников, тем больше денег у врачей. Я вам сообщу, когда, куда и как, ответил Кац. Но попрошу об этом никому, чтоб ни одна душа не знала. Пэ понял, Кир вновь кивнул. На этом и расстались. Один соседи, офицеры БГУ, дальние соседи, офицеры ГРУ, из сленга комитетчиков. Два материалом для изготовления золотых зубных протезов в СССР служили диски диаметров от 18 до 25 мм, толщиной 0,28-0,31 мм 900 и краткой пробы. Для кламмеров использовалась золотая проволока 750 и краткой пробы различного диаметра. Три вот полный список достоинств золотых протезов. Биосовместимы, не вызывают отторжения и аллергии, похожи на собственную эмаль по твердости, не повреждают противоположные зубы, не вступают во взаимодействие с продуктами питания и слюной, не темнеют со временем, обладают противовоспалительным эффектом, защищают зубы от кариеса, хорошо выдерживают жевательные нагрузки, имеют срок службы от 15 до 20-25 лет, с ними легко работать врачам, они не могут треснуть или отколоться. 4, например, заболевания желудочно-кишечного тракта. 5 золотые протезы, изготовленные за границей, не принимали, поскольку там зачастую проба была ниже, чем у советских. 6 автор знает, что металлокерамические протезы на территории СССР появились позже, но это и поэтому цена взята с потолка, она соотнесена со стоимостью золотых протезов. Глава 10.10. Наташа Кира бросила. Случилось это тоже в марте. Они отправились смотреть балет, давали спящую красавицу. В антракте Кир с Наташей прогуливались в коридоре вокруг зрительного зала. Идти в буфет Наташа отказалась, любуясь мраморной отделкой стен и лестниц, как вдруг внезапно услыхали: «Наталья Николаевна!» Они остановились. К ним подходил мужчина лет 45, высокий, представительный, в отглаженном костюме и в рубашке с галстуком. В густых, каштановых волосах, седые нити. Лицо приятное, красивое. «Здравствуйте, Сергей Андреевич», — ответила Наташа, улыбнувшись. «Вам тоже добрый вечер», — он вернул улыбку. «А я смотрю, на вроде Кузьминкова». Поближе подошел, она, нарядная, красивая, он снова улыбнулся. «Прекрасно выглядите, Наталья Николаевна. Кто это с вами?» «Двоюродный братик Константин», — ответила Наташа. «Приобщаю его к столичной жизни, вожу в театры и музей. Он из деревни». «Похвально. Раз познакомиться», — мужчина пожал Киру руку. «Работаете на заводе?» «Нет», — ответил Кир, решив не сообщать подробностей. «Откуда взялся этот тип?» «С чего подруга вдруг заулыбалась?» «Костя, зубной техник», — сказала за него Наташа. «Работает в поликлинике. Молодой специалист, окончил медицинское училище». «Хорошая профессия», — кивнул Сергей Андреевич. «О, слышите звонок? Третий. Нас приглашают в зал. Увидимся». Он повернулся и ушел. «С чего я, братик?» Поинтересовался у Наташи Кир. «А ты хотел, чтоб я сказала, что любовник?» Сердито прошипела женщина. «Он мой начальник. Мало нас обсуждают в общежитии, мне не хватало, чтоб еще и на работе. Идем, сейчас балет начнется». После спектакля они направились к остановке, и по пути Наташа разъяснила Киру. «Сергей Андреевич, хороший человек, его у нас все очень уважают. Вдовец, давно похоронил жену, у нее было больное сердце. Осталась дочь, но он не стал жениться снова, хотя желающих охомутать нашлось немало. Красивый и порядочный, квартира есть и зарабатывает неплохо. Всем объяснял, что не желает брать мачеху для дочери. Сам воспитал ее и дал образование, недавно выдал замуж за молодого лейтенанта, выпускника ВИЗРУ. Один девчонке очень повезло. Почему? Поинтересовался Кир. У лейтенанта денежное содержание 240 рублей. В военном городке семье дадут жилье. Части ПВО располагаются, как правило, у крупных городов, жена легко найдет работу. Она окончила педагогический институт, профессия востребованная. Дочь с мужем уехали, Сергей Андреевич живет один. В театры стал ходить, Наташа хмыкнула. А через две недели она пришла к нему без приглашения. Кир был в комнате один, соседи отправились играть в футбол в спортивном зале, а он работал. Появлению подруги Кир удивился, не ожидал. К тому ж Наташа выглядела необычно. Похоже, очень волновалась. «Нам надобно поговорить», — сказала, войдя в комнату. «Присядь», — Кир указал на койку. «Не стоит», — она вздохнула и, помедлив, выпалила. «Я замуж выхожу». Кир на мгновение завис, но тут же догадался. «Сергей Андреевич?» «Да», — ответила она. «Он сделал предложение. Не обижайся, Костя, но наши отношения не имели перспективы. Ты никогда на мне не женишься, а я хочу семью, пусть даже без детей». «Сергей Андреевич, добрый, понимающий мужчина», — сказал. «Давно заглядывался на меня, но не решался предложить. Смущала разница в годах, он старше на 15 лет, но увидал в театре и решился. А я, подумав, согласилась. «Ты 15 лет, тебя такое не смущает, нисколько. Ровесники замуж не зовут, к тому же они или женаты, или их жены выгнали за пьянство. Мне алкоголики не нужны. Я тебя расстроила, ты злишься, неприятно», признался Кир. «Но ты, наверное, права. Мне рано заводить семью, ты правильно решила. Да, мне обидно, но я мешать тебе не буду. Ты заслуживаешь счастья, Костя». Наташа обняла его и расцеловала в щеки. «Какой же ты хороший. Выпьем на прощание, по рюмочке коньяка, давай». Она кивнула, но только рюмочку, не больше. Она устроилась на койке у стола. Кир сдвинул окклюдаторы к стене, накрыл их полотенцем. Принес бутылку, рюмки и наполнил их янтарной жидкостью. Присел на стул, поднял свою. «Будь счастлива, любимая». Наташа лихо выпила коньяк и поперхнулась. Кир подскочил и хлопнул ей ладонью по спине. Затем его рука скользнула к шее женщины, а указательный палец надавил на намеченную точку. Она обмякла, провалившись в сон. Кир уложил ее на койку и вышел в лоджию. Через несколько мгновений на парапет сел дрон и выпустил робота из отсека. Кир взял его, вернулся в комнату и положил в промежность женщины. Сканирование на фертильность, отдал команду. Медицинский робот немного пожужжал и выдал результат. Фертильность отрицательная, яичники недоразвиты и не способны воспроизвести здоровую яйцеклетку. Поправить можно? Да. Инъекции модифицированными стволовыми клетками, и функции яичников восстановится. Приступай. Медик-инженер второго ранга, вмешался вдруг системник. Напоминаю, что запас лекарства ограничен, и, может так сложиться, что вам его не хватит. Я настаиваю. Но почему? Спросил системник. Ведь эта женщина от вас уходит. Вы ей не обязаны. Ты хоть и интеллект, но многое не понимаешь, ответил Кир. Мне с ней было хорошо, и я хочу ее отблагодарить. Это нормально для людей. Понятно, не совсем, раздалось в голове, но признаю за вами право поступать, как хочется. Прошу вас ограничиться одной инъекцией. Ее достаточно для получения потомства. Робот подтвердит. Подтверждаю, последовало сообщение от робота. Прошу освободить пространство для инъекций. Он отполз в сторонку. Кир задрал вверх юбку женщины, слегка стащил к ногам колготки и трусы. Робот выдвинул манипулятор с иглой на кончике и воткнул ее наискосок в расслабленное тело женщины. Она даже не вздрогнула, сработал анестетик, который робот ввел перед инъекцией. Закончив, робот замер рядом с телом. Кир подтянул Наташе колготки и трусы, оправил юбку. После чего взял робота и вышел в лоджию, где и возвратил его в контейнер дрона. Вернувшись в комнату, достал из шкафа пузырек и водрузил его на стол. Затем склонился над Наташей и коснулся нужной точки. Она подняла веки. «Что со мной?» – спросила заторможенно. «Упала в обморок», – ответил Кир. «Мы выпили», – ТТП поперхнулась к коньяком и вдруг свалилась. «Ха, хорошо, че что оказала сенна к кровати, а ты так бы хохлопнула сенна пе пол. Я дал тебе понюхать на шатырь, и ты очнулась». Он указал на пузырек. «Обморок», Наташа села на кровати. «Никогда такого прежде не было». Переволновалась, Кир пожал плечами. «Случается, не следовало пить». Наташа встала. «Спасибо тебе, Костя, за все». Она ушла, а Кир вздохнул и сел на стул. То, что он сегодня сделал, случилось неожиданно для него. На Агорне он бы так не поступил. ушла, и скатертью дорога, как говорили на земле, но здесь вдруг что-то дрогнуло в его душе. Наташа очень волновалась, и было видно, что она переживает их разрыв, хотя могла не приходить, послав к нему Светлану с этой новостью. «Ладно», — подумал Кир, — «что сделано, то сделано». Он снял полотенце с окклюдаторов. В апреле Кир поехал в Вильнюс. Он сел в электричку, в Молодечно перебрался в дизель-поезд, и тот его доставил в столицу Литовской ССР. От вокзала он доехал до Вильнюсского университета, где разыскал отдел повышения квалификации врачей, а в нем, в отдельном кабинете, человека по имени Альгердас Вальдимарович. «Я из М-Минска», — сообщил литовцу. «Откаться на курсы зубных техников», — уточнил Альгердас. Он говорил по-русски чисто, без акцента, чуть-чуть растягивая гласные. «Да-да, давайте деньги». Кир протянул ему конверт. Альгердас взял его и вытащил десятки. Пересчитал и сунул их в карман. Конверт отдал обратно. Диплом и паспорт. Взяв документы, он перенес оттуда данные в какой-то список, затем вписал фамилию и инициалы гостя в листок с коротким типографским текстом. «Направление на поселение», — сказал, отдав его Чернухе. «Жить будете в студенческом общежитии в Саулитикисе. Два за проживание заплатите на месте, а это вам талоны на питание». Он достал из папки еще листки. «В любой студенческой столовой примут. Расписание занятий найдете в общежитии на доске объявлений». На завтра началась учеба. Сначала им читали лекции, затем настала очередь практических занятий. Изготовление протезов из керамики по технологии заметно отличалось от привычной Киру. Сначала металлическое основание по типу тех коронок и зубов, которые он раньше делал. На этом совпадение кончалось. На металлическое основание кисточкой наносился тонкий слой керамики из порошка, разведенного в химическом растворе. Затем протез спекали в специальной печке. Керамика усаживалась, трескалась. Поверх нее все той же кисточкой накладывали новый слой и вновь спекали. Итак, 3 или 4 раза. Опытный техник, как им сказали, мог ограничиться 2, но у курсантов по первости не получалось. Добившись правильного слоя из керамики, техник доводил его на бармашине шлифовальными головками и твердыми кругами, после чего на мост или коронку наносился слой глазури, протезы отправлялись в печку, но по другой программе нагревания. Протезы получали блеск и твердый верхний слой. Оставалось очистить их от окалины внутри на специальной пескоструйке, отмыть и передать для пациента. Коронка выходила толстой, зуб под нее врач спиливал в пенек, снимал эмали часть дентина. Такой не выдержал бы протез, керамика тяжелая, поэтому зуб укрепляли. Сначала депульпировали, удаляя нервы из каналов корня, затем в один из них вставляли штифт из прочного металла, так называемую вкладку. Но этим дело не заканчивалось. По технологии для пациента изготавливали временный пластмассовый протез, по форме повторявший керамический. Его предназначением было дать возможность пациенту нормально есть, пока идет работа над керамикой, и сохранить десну в том виде, какой образовался после обработки зуба. Врач спиливал его ниже шейки, а слизистая могла затянуть освобожденное пространство. Еще на зубном пеньке мог образоваться камень. Короче, долго, канительно, но зубы получались прочные, красивые. Хотя кусать протезом твердое не рекомендовалось, керамика колется. После получения свидетельства о повышении квалификации к Киру подошел Альгердас. «Не желаете ли приобрести материалы?» — поинтересовался, отведя его в сторонку. «Порошок, растворы, кисточки, же желаю», — согласился Кир.